Глава 6. Я несколько секунд раздумываю, отвечать или нет. Хоть я и ждала его звонка, не знаю зачем. Понимаю, что все кончено, но что-то внутри меня еще тянется к мужу. Остатки чувств, что не успели расплескаться бесследно из-за его предательства. Они только перекрылись болью и отчаянием, но они все еще там, внутри меня. Я сжимаю толстовку на груди в кулак. Хочется вырвать эти чувства с корнем и выбросить, чтобы больше ничто не связывало меня с Вовой. Но не получается. Телефон перестает звонить. Приходит СМС от Вовы. Очень умно не отвечать на звонки. Дитё. Манатки твои выставил в подъезд. Забирай, пока кто другой не присвоил. Я крепче сжимаю телефон в руке и через боль в грудной клетке делаю глубокий вдох. Меня продуло вчера или это от нервов, но, кажется, нерв защемило, что дышать больно. Я спускаюсь по лестнице и вызываю такси через приложение. Через 40 минут выхожу из машины своего подъезда. Точнее, это Вовин подъезд и его квартира. А я всегда жила на съемной. С тех пор, как переехала сюда и поступила в университет. Когда-нибудь я мечтаю жить в собственном доме, но на него мне еще копить и копить. Мы с Вовой обсуждали этот вопрос. Он был за, чтобы как будут деньги продать его квартиру и перебраться в дом. Но теперь я еще дальше от своей мечты. Вообще, если бы не измена, в остальном Вова был хорошим, а еще перспективным. У нас все могло получиться. И семья, и дом в будущем. Ему после моей аварии прибавку на работе дали. И Вова вдруг загорелся открыть собственный бизнес. Начал обдумывать варианты, как к этому делу подступиться. И деньги стал откладывать на открытие. А я поддержала его идею. Было приятно видеть, как любимый человек загорелся идеей и начал стремиться к ней. Я поднимаюсь на наш этаж, и от того, что вижу, к глазам подступают слезы. Мои вещи занимают половину лестничной клетки. Моя одежда скомкана и распределена по пакетам из продуктового магазина. Косметика, ванные принадлежности, книги – он все собрал в один большой пакет. Даже цветастые подушки, которые я покупала для дивана, выкинул за дверь. Вова будто не мои вещи возвращает, а от моего присутствия в своей квартире избавляется. Я смотрю на обилие пакетов и понимаю, что одна все не утащу. Дверь квартиры открывается, и на лестничную клетку летит еще один пакет с набором кастрюль, который я недавно купила. Они устраивают жуткий грохот, что в ушах звенит. Дверь закрывается с той стороны, а я успеваю поймать ее и удерживаю. Вова выглядывает из-за нее в подъезд. «Пришла! Забирай, забирай!» Взгляд у него хмурый, лицо красное от злости. «Вов, за что ты так со мной?» Я спрашиваю тихо, пытаясь призвать его к совести. «Ты сама захотела развода, Полина. Я устал бегать за тобой и пытаться угодить. Психанул, если хочешь. Больше ты мне не нужна. Сама хотела, чтобы я исчез. Все, исчезаю!» Его взгляд опускается на пакет в моих руках. «Это деньги, подаренные на свадьбу?» «Да, мы забыли их в ресторане». Вова поднимает одну бровь и смотрит на меня с презрением. «И ты решила оставить все себе?» «Я ничего не решила. Мы забыли коробку в ресторане. Юля отдала ее мне. Половина моя», — произносит твердо, бескомпромиссно. Я крепче сжимаю пакет в руках. «Не то чтобы я зажала деньги, но объективно мне они нужнее. Ему хотя бы есть где жить, а мне нужно на что-то снимать квартиру, пока я ищу новую работу». Я мотаю головой. «Ты уволил меня. Ты выгнал меня из дома. Не будь чудовищем. Сейчас только ты ведешь себя как чудовище. Цепилась в бабки, как Кощей в свои богатства». Вова делает выпад и резко вырывает у меня пакет, так что он рвется, и все конверты разлетаются у нас под ногами. Мы с Вовой одновременно садимся на корточки и начинаем их собирать. Бетон в подъезде грязный, руки моментально становятся черными. Я вдруг понимаю, что мы сейчас как обезумевшие стервятники делим добычу. Это унизительно. Я не хочу в этом участвовать. Я поднимаюсь и кладу то, что уже подняла, на один из пакетов с вещами. Щеки заливают слезы, я смотрю на Вову, и мне становится трудно дышать от подступающей истерики. Нос моментально закладывает. Да, сейчас хочется рыдать навзрыд, но я стараюсь этого не делать, держусь из последних сил. Вова встает, собрав в охапку половину конвертов, а остальные так и остаются валяться на полу. «Я взял то, что мне причитается. Все честно». Муж скрывается за дверью своей квартиры. В этот же момент открывается соседская дверь. «Ты что тут устроила?» — кричит пожилая женщина. Когда мы с Вовой съехались во второй раз, она уже была здесь. Я видела ее только пару раз, и она ни разу со мной не поздоровалась. Мы так и не познакомились. Я поворачиваюсь к ней, и она продолжает. «Гремишь тут, орете на весь подъезд? Если поссорились, делайте это дома!» «Я сейчас уйду, не надо на меня кричать!» «А не надо устраивать в подъезде бардак! Я через эти сумки даже к лифту не подойду! Убери все, или я позову сына, и он выбросит этот хлам!» Она закрывает дверь. Поджимаю губы и собираю остатки конвертов с пола. В самом низу под другими нахожу зеленый с долларами от Вовиного босса. Я запомнила его. Отряхиваю их как могу и убираю в один из пакетов. Из сумочки достаю пачку влажных салфеток и оттираю руки от подъездной грязи. У меня снова звонит телефон. На этот раз неизвестный номер, и я не знаю, стоит ли брать трубку, чтобы выслушать очередной спам. Номер звонит и звонит, и я все же принимаю вызов. «Как вы?» Из динамика раздается серьезный мужской голос. «Кто это?» «Иван Демьянович». «Вовин босс. Вот уж не думала, что еще увижу или услышу его. Я вас не узнала, извините». Чувствую, как робею перед ним. Чтобы человек его статуса звонил мне, простой смертный, да еще и спрашивал, как я себя чувствую. Это что-то немыслимое. А ведь вчера он помог мне. Спас от позора. Почему он это делает? Стало жаль обманутую невесту? Вот так, по воле случая, своей неудачи я привлекла внимание такого большого человека. Ничего страшного. Я нормально. Бесстыдно вру. Живете у подруги? Оглядываю свои вещи, разбросанные по подъезду, и усмехаюсь. На улице. Вам негде жить? Нет, это я так, пошутила. Я поеду в гостиницу. Где вы? Штампует вопрос за вопросом, как на собеседовании. В подъезде у Вовы. Не знаю, зачем рассказываю ему, но мне почему-то кажется, что если я не отвечу, Иван Демьянович разозлится, а мне страшно злить такого человека, как он. Забирали от него свои вещи? Да. Ждите. С этими словами он прерывает связь. Я убираю телефон обратно в сумку и думаю, как лучше поступить. Надо затащить все пакеты в лифт, пока соседка снова не вышла, и вызвать такси. Но Иван Демьянович сказал ждать. Чего ждать? Он приехать хочет? Сомневаюсь. Чтобы не стоять без дела, я все же перетаскиваю свои вещи в лифт. Всего я насчитываю 20 пакетов. Возьмет ли меня таксист с таким багажом? Смотря какая будет машина. Я доезжаю до первого этажа и выгружаю пакеты на лестничную клетку, когда снова звонит телефон, а опять неизвестный номер. «Дамочка, вы где?» «А, все, вижу вас!» Звонок сбрасывается, и я слышу тот же голос внизу у подъездной двери. С улицы заходит лысый мужчина и направляется ко мне. «Давайте ваши вещи!» Берет сразу по 5 пакетов в каждую руку и идет к выходу. Я хватаю еще 4 в 2 руки и бегу за ним. «Мужчина, вы куда?» Он открывает багажник внедорожника, припаркованного у двери поперек дороги, и складывает пакеты туда. Потом забирает и те, что в моих руках, и молча возвращается к подъезду. И я его нагоняю. «Иван Демьянович просил отвезти вас», — объясняет мне безэмоциональным голосом, как машина. «До гостиницы, что ли?» Помощника прислал. А Соболев действительно зачем-то взялся мне помогать. Я должна быть благодарна ему, но мне во всем теперь видится подвох. Чего он от меня хочет? Услугу за услугу. Но что я могу ему дать? На Вову у него влияние поболее моего, а после вчерашнего у меня вообще никакого. Что тогда ему от меня может быть нужно? Громила грузит оставшиеся пакеты в багажник и открывает мне заднюю дверь своего внедорожника. Я сажусь к нему и пристегиваюсь. Меня в гостиницу «Олимпия». Она неплохая и относительно недорогая, насколько я знаю от одной из подруг, которая уже там останавливалась. Мужчина никак не комментирует мои слова. Спустя 10 минут пути я понимаю, что мы едем совсем не в сторону Олимпии, а в центр. Но, может, он объезжает пробку? А еще спустя 10 минут машина подъезжает к воротам во двор элитной многоэтажки с охраной и пропускной системой на въезде. Это Иван Демьянович попросил меня сюда привезти. Он тут живет? Зачем мы здесь? Громила не удостаивает меня ответом. Он опускает стекло на окне и здоровается с охранником, а у меня снова звонит телефон. На этот раз это Олеся. И вот ее я услышать хочу. Очень интересно, что после всего случившегося мне может сказать близкая подруга.